Волковой, что Громов, очевидно, хочет спровадить Волкову. Это логично. Но почему перспектива провожания так потрясла Шитова? Не милиция, значит, его взволновала? Хотя нет, стоп. Выплыла и милиция. «Я думал, он меня удушит», — почти шепотом говорил Шитов. И века его все чаще вздрагивала. «Уж вот пристал. О чем да о чем меня в отделении?» Тут Никита счел возможным вмешаться. «Слушай, барон, я шефу звонил. Я сказал, что все из-за Инки, что ты при плохой погоде». «Знаю, Нико», — воскликнул Шитов. Протянул через стол руку и крепко стиснул запястье Никиты. Пальцы у него были холодные, прямо ледяные. «Ты настоящий друг. Он хочет, чтобы я с ней ехал». Снова вернулся он к тому чем-то важному разговору, который, видимо, произошел у них с Громовым. «Я создам условия для скандала. Ей будет некуда деваться. Она поедет к мужу». Сейчас он точно повторял громовские слова, даже громовскую интонацию. Ну что ж, опять все логично. Но почему Шитов замолчал? Только было решился Никита легонько подтолкнуть Шитова, как тот заговорил с нарастающим возбуждением. «Конечно, мало ли что может отчебучить в поезде такая истеричка. Во время беременности женщины особенно возбудимы». «Опять не твои слова. Эти формулировочки в тебя вложены». Никита сидел за столом, расслабившись, развалившись, напряженный до последней степени. Что-то прояснилось для него, но это прояснение пока не воспринималось ни мыслями, ни чувством. Оно было осязаемо близко и вместе с тем как бы в другом измерении. «Он сказал, что подготовит мне железное алиби, а я ему не верю», — вдруг взвизгнул Шитов. «Он опять все хочет моими руками, а я не верю в его алиби». Только что Никите было теплом, а сейчас... Хоть и знал он, с кем имеет дело, по нему пробежали холодные мурашки. Но надо было что-то сказать, чтоб Шитов не споткнулся о молчании. «Алиби – великое дело», – проговорил Никита. Неизвестно, расслышал ли Шитов реплику. Он был весь погружен в себя, во что-то вдумывался, всматривался. Он был мучим, он был подавлен страхом. Никита наблюдал за ним, полузакрыв глаза, как человек, уставший и сытый, единственное желание которого – спать. Наблюдал и ужасался. Как уродует страх лица людей. Ведь не будь этот человек пошлым дураком, внешность его сама по себе была бы привлекательной. Никите довелось дважды видеть людей в минуты неотвратимой опасности. У них не было таких лиц. Наверное, единственный трепет перед грозным, но необходимым, перед смертью, на которую во имя высокой цели идет человек, и боязнь расплаты за содеянное – разные вещи. Наверное, разные. Вот, милейший барон, какие проценты хочет взять с тебя Громов. После слов об алиби измерения сомкнулись, все стало яснее некуда. Этот фигляр только испуган тяжелым поручением. Он не возмущен, он просто боится и, кроме того, не верит в алиби. По-видимому, он еще не дал согласия и теперь трясется за себя. Значит, считает возможным. Зевая, почти похрапывая за столом, Никита решил завтра же утром до Южного все передать Корнееву. И еще решил, что лучше все-таки не спать. Сам Шитов ему сегодня не нравился. В его состоянии крайнего испуга и возбуждения мало ли какое дурацкое решение могло его осенить. Да, и шеф. Ох, с таким шефом не соскучишься. Никита откашлялся, отфыркался, потер ладонями лицо и сказал решительно. «Слушай, барон, кончай базар. Ты человек интеллигентный. Мне тебя не учить. А что шеф о милиции беспокоится? Так кому это надо, милиция? Я так шефу и сказал, что ты из-за Инки влип». «Из-за нее. Ты же сам видел». Шитова почему-то обрадовало это напоминание. То ли он подумал, что гнев Громова обрушится преимущественно на Волкову, то ли стремился для себя еще подсознательно, быть может, оправдать то, чему следовало произойти в поезде и для чего Громов обещал ему железное алиби. «И еще, ты подумай, Нико», — вдруг без всякой истерики сказал Шитов. «Мало всего, так он хочет, чтобы я свой электроорган продал. Деньги, дескать, кончаются». Никакие его выкрики и неврастенические теки не убедили Никиту так, как эти с возмущением, но рассудительно произнесенные фразы. «Шитов поедет с Волковой. Орган, может быть, не продаст. А с Волковой поедет. И алиби ему понадобится». «Слушай, барон», — немилосердно зевая и потягиваясь, повторил Никита, — «в конце концов, электроорган твой, никто его у тебя силком не потащит. Хватит трепаться, давай спать, а то ерунда какая-то получается». Никита ночь не спал, благо и ночи-то оставалось всего ничего. Честно говоря, он побаивался, не улепетнул бы в неизвестном направлении его всерьез перепуганный подопечный. Неизвестно и что предпримет Громов, очевидно, не получивший от Шитова четкого согласия на свое предложение, да еще после того, как Шитов побывал в милиции. Спокойным можно было быть только за Волкову, это от Громова никуда не денется. Никите пришло в голову нелепое сравнение. Он стал похож на клушку, из-под которой разбегаются цыплята, и за всеми сразу ей не уследить. В предрассветные часы он решал еще, как ему быть сегодняшним утром. По поручению шефа, визированному Михаилом Сергеевичем, он должен повидаться с кассиршей. Изменились или не изменились планы Громова? Не спрашивать же его об этом по телефону. Слова есть такие, без отсебятины. Но поставить Корнеева в известность необходимо. Забежать с утра через проходной двор, благо они на автобусной трассе. Если никого нет, придется по телефону. Потом в Южной и ходом обратно. Так решил Никита, подумав еще, что события набирают разгон, стало быть, и конец им скоро. Его вдруг посетила простая человеческая мысль. Хорошо бы закончить все до 1 сентября. В институте же начинаются занятия. Шитов, судя по дыханию, все-таки заснул. «И спит же подлец спокойно», — диву дался Никита. «Знает, при мне шеф к нему никого не пришлет и дрыхнет себе». Утром Шитов поднялся несколько бледный, но уже вроде бы и не взволнованный. Свет у него ночью горел. Погасил свет, распахнул шторы, окно открыл. Днем, видно, не боялся и, может, принял решение, и это тоже избавило его от чувства страха. «Ничего, милок, во-первых, Громов тебе колебания все равно не простит. Во-вторых, недолго вам гулять. По всему, видимо, — с холодной злобой подумал Никита, — вот только уследить, чтоб шеф вам всем до времени глотки не перегрыз, а то и показания не с кого будет снимать. А он очень даже просто вывернется». Он уговорил Шитова попусту по городу не шататься и, упаси бог, не пить. И если еще раз милиции попадется, хана. Спросил, между прочим, где у него электроорган. Шитов поколебался мгновение, потом все же сказал, что упакованный в ящике в камере хранения на вокзале. «Ну, там и держи», — посоветовал Никита. «Знаешь, когда не под рукой вещь, так ее хоть загнать, хоть пропить всегда труднее. Элемент, так сказать, случайностей исключается. А между прочим, хоть бы и шеф спросил. Такую вещь в чужом доме держать даже и глупо». Все это Шитову понравилось. Да, судьба электрооргана его беспокоила значительно больше, нежели судьба Волковой. Комната Вадима оказалась запертой, окна закрыты, никого. Никита позвонил по известному телефону, сказал, что быстро вернется и просит срочной встречи у скульптора. Не пожалел денег, взял такси. Дед, да и все соседи были поражены, когда машина с шашечками появилась на ущельной улице. Здесь жили люди, которые запросто такси не пользовались. Хозяйка с терраски смотрела на Никиту, как будто он не из такси, а из екатерининской кареты вышел. «Уезжаешь, сынок?» — – спросила она, хотя рюкзак постояльца в автотранспорте не нуждался. На спине парня приехал, на спине и уедет. «Не боже мой, бабуся!» – бодро ответил Никита, пробегая в свой угол и доставая из небесной тумбочки этот самый рюкзак. «Уезжать нам рановато, есть у нас еще туточки дела». Количество слогов строчки прибавилось. Ну что ж делать? Стихов Никита не писал. Он отдал хозяевам две причитавшиеся с него трешки, взял своего неразменного Мандельштама, подумал и взял свитерок. Вчерашняя ночь его предостерегла, а сегодня с утра какая-то хмарь плыла в воздухе и жарой не пахла. «Это ты правильно, сынок», — одобрил дед. Челюсть была при нем, говорил ясно. «Гляди, как бы не заштормило». Таксист даже развернуться на этой ущельной не смог, так задом и попятился до асфальта. Он подбросил Никиту на ближайшую остановку, и дальше Никита поехал на автобусе. Не в образе Громовского подручного прокатывать большие деньги на такси. Солнце еще светило, но небо все более заволакивалось белесой дымкой. Впервые не увидел Никита легкой острой линии горизонта и не сразу понял – это волны. Это волны поломали горизонт. Где-то там, далеко от берегов, где Никита никогда еще не был, волны, наверное, уже высоки и грозны. Но и здесь, у пляжей, они начинали гневаться. Даже с высокого берега было видно, как то одна, то другая волна мощно ударялась о волнорез, как высоко вздымались и медленно опадали белые фонтаны пены. Никита бодро поговорил с Шитовым, весело со стариками. Но если б тетка Ирина увидела его сейчас, она, наверное, воскликнула бы с тревогой. «Кит, деточка, что с тобой?» Никите было плохо. Ему было почти физически плохо. Он чувствовал себя отравленным. Он учился борьбе с преступностью. Это было его дело, которое он сам себе выбрал. Дело его отца и брата. Он знал, что нельзя бороться с преступностью, не соприкасаясь с преступниками. Но ему никогда не приходилось соприкасаться с ними так тесно, дышать их воздухом, видеть их изнутри. Он никогда не думал, что это так противочеловечно. «Ну ладно, они противостоят нашей стране. Их лозунг – работая и дурак проживет. Надо уметь прожить, не работая. Они смертельно ненавидят страну еще и за то, что у нас деньги пахнут, должны пахнуть честным трудом. Ненавидят за то, что боятся вольготно проживать награбленное. Ладно, они существа другой породы, мы им ненавистны, но ведь они также ненавидят и друг друга. Их взаимоотношения также бесчеловечны. Для Громова волк – олицетворение силы и свободы. И не случайно, что именно волк. Лев не убивает раненого льва. Слоны помогают слону больному и старому. Волки пожирают раненого волка. Никите опять вспомнилось дело ростовских бандитов. Обсуждали же они вполне хладнокровно, что выгоднее – уничтожить раненого участника банды или лечить. Решили лечить, потому что иначе встала бы проблема его исчезновения. Мир был отравлен присутствием в нем этих существ. Чужие в доме, гнойник в теле – такое чувство было сейчас у Никиты. И оно когтило, мучило, потому что непосредственно его касалось. Он вправе возмутиться, если ему продадут плохой ботинок, потому что за качество обуви в ответе не он, а на Громова, Шитова, ему некому жаловаться. Обезвредить их – его дело. Он, Лобачев, отвечает за это перед шахтером, перед людьми, которые мирно едут сейчас в автобусе, перед девочкой, которая сидит в кассе аэропорта и ничего не знает. Как бы вторую присягу принял Никита этим хмурым утром над недобрым морем. Вот и площадь, и стеклянный дворец, и темные розы. Все то же, и все по-другому. Все без теней, и все сумрачней. Никита посмотрел на часы. Опять подходило время обеденного перерыва. Сегодня недолго и, наверное, в последний раз. По площади неожиданно властно прошелся холодный ветер. Прошел, снова стало тихо, но Никита натянул свитер. Он вошел в аэровокзал, опять подошел к стенду с расписанием. Как и в первый раз, в руках у него была книга стихов. Все, как тогда. Только когда он подошел к кассе, Лидочка Жук не спросила его о билете. Она спросила: «Опять не встретили?» Никита без улыбки отрицательно покачал головой. Положив обе руки на барьерчик, он наклонился, чтобы смотреть в стеклянную арку окна, как это почему-то всегда делают люди, хотя можно, не наклоняясь, видеть сквозь стекло все то же самое. «Не встретил и не встречу», — проговорил он безулыбчиво и открыто разглядывая девушку. «Все как в прошлый раз. Даже лучше», — подумал Никита. «Она показалась ему хорошенькой, а она красивая». «Что-нибудь случилось?» — спросила она. Как видно, и Никита показался ей другим. Ее озадачила невеселость его глаз, голоса. Он смотрел на нее, а думал о другом. «Да», — сказал Никита, — «мой друг заболел. Я только что получил телеграмму до востребования. Мне некого встречать и некому жаловаться. Мне все надо самому». Очереди у кассы не было. Они смотрели друг на друга, серьезные, озабоченные. Никита глядел в черные полумесяцы, а думал о своем. Он даже слова-то не особенно подбирал. И она почувствовала отчужденность. Он был за стеклом более плотным, нежели стекло ее будочки. «Сейчас обед», — сказала она. «Подождите меня у входа». «Спасибо». И Никита пошел к выходу. Она, значит, решила, что у него несчастье, и он здесь один, и надо поддержать. Так, или все проще и хуже? «Стой!» — чуть не крикнул он себе. «Да ты отравлен! Да, ты имеешь и будешь всегда иметь дело с человеческим отребьем. Но беда тебе и твоему делу, если ты перестанешь верить доброму в людях. Если перестанешь подходить к людям с оптимистической гипотезой. Не смей думать об этой девочке плохо». Надо бы обрадоваться ее участию, но сегодня и оно прошло, не задев. Тетка Ира сказала: «Мы все как-то мимо ходим». «Но я же не хочу, чтобы было мимо», — вдруг подумал Никита, и это отчетливое ощущение как бы просветлило все. Он снова увидел людей, розы, небо, пусть без солнца, но все равно красивое, перламутровое небо. Никита дождался ее на ступеньках. Они опять вместе ели яичницу, пили кефир. Вернее, ела она одна. Он сказал, что ему не хочется. Ему действительно не хотелось. Одна она управлялась быстрее. «Раз уж вы такая чуткая, так пойдемте посидим на той лавочке». Никита показал на пустую скамейку в сквере с розами. Она пошла. Она вообще разумно себя вела. Разумным было хотя бы то, что она, предполагая несчастье, ни о чем не расспрашивала. Это ненавязчивое участие чем-то напоминало Никите Вадимову Галю. Ну что ж, если эта девушка чем-то может походить на Галю, честь ей и хвала. И молчание ее, видимо, не тяготит. Редкое качество в женщине. Но обеденный перерыв, естественно, подходил к концу. Она посмотрела на маленькие под розовым стеклом часики и сказала: «Жалко, конечно, что погорели у вас каникулы. Ну что ж теперь делать?» Она улыбнулась, как бы извиняясь. Это была первая улыбка на двоих в сегодняшней встрече. Она хотела подняться, и Никита вдруг испугался. «Как же так? Вот так просто она и уйдет, а ему совершенно незачем, да и некогда больше к ней ездить». «Подождите», — остановил он ее. «Неужели вас не интересует поэзия?» Он потряс Мандельштамом. «Нельзя же, чтобы одни квадратные корни...» Ну вот, все сразу стало на место. «Квадратные корни тут ни при чем», — строго сказала она. «А стихи я и в прошлый раз у вас заметила». «Возьмите». Никита протянул ей книгу. Эффект оказался неожиданным. Она возмутилась. Она была почти оскорблена. Она подумала, что он дарит ей книгу. «Я не собираюсь делать такие подарки», — спокойно пояснил Никита. «Я даю вам почитать. Вряд ли вы где-нибудь достанете эти стихи. Тираж маленький». Она подозрительно посмотрела на Никиту, но выражение некоторой отчужденности от всего происходящего еще напрочь покинуло его лицо. «Нет-нет, ему все от чего-то крепко не весело». Так она поняла, и это смирило ее, очевидно, привычный порыв к обороне. Никита не притворялся. Ему не захотелось, чтобы она ушла вот так, без ниточки связи, только и всего. Вчерашний день казался для него чреватым последствиями в мыслях и чувствах. Ему глубоко пронзило и ощущение беды, притаившейся возле Ирины Сергеевны. Оно было настолько острым, что теперь даже мысленно он почему-то не мог назвать ее полулюбовно, полупочтительно, как раньше, теткой Ирой. Как будто темным крылом на его глазах приосенила вчера эту старую женщину. И сразу показалась она немного выше, немного дальше, немного чужой. И вчера же отрава, и сегодня вторая присяга над морем все менее однозначными становятся понятия и события. «И я второй раз спрашиваю вас, что, хорошие стихи?» Когда она распахивает глаза, ресницы кончиками почти касаются бровей. Она смотрит на него с недоумением и участием. Наверняка думает, что у него большое горе. Может быть, умер друг. «Мне стихи не понравились», — ответил Никита. «По-моему, слава эта дутая. Напиши такие стихи какой-нибудь молодой, их и печатать не станут». Никита сейчас физически не мог лгать, вернее, не мог говорить не за себя, а за другого. В этом случае странно выглядело его предложение прочесть книгу, но ему было уже все равно. Он достал из кармана со львом ручку, написал на внутренней стороне обложки адрес Вадима, протянул ей томик. «Верните в Москве. Вот по этому адресу». Опять она ощетинилась против навязанного знакомства. Простительно, если представить себе, как должны ей с этими знакомствами надоедать. Не обязательно привозить самой, можно прислать заказной бандеролью. На этот раз не без язвительности объяснил Никита. В провинции почту использовать не привыкли. Она молча взяла книгу. Теперь уже Никита посмотрел на часы и поднялся. Пора было и Громову, и к скульптору. Интересно, распродал он своего Гиппократа или запас неисчерпаем? «Из вас вышел бы хороший вратарь», — сказал он. «Вы яростно защищаетесь, даже если игра идет у ворот противника». И ушел, не оглянулся, и это не стоило ему никакого усилия. А темп игры у ворот противника между тем нарастал. Корнеев уже ждал Никиту, прогуливаясь на новом месте. Михаил Сергеевич принял от Никиты его точки-тире, кажется, на этот раз Никите удалось достичь краткости, а сам быстро и без запинки, но почти полными фразами сказал, что Волкову надо брать, пока от нее не избавились. Сказал, чтобы Никита особо приглядывал за Волковой. Если Громов не отказался от мысли о кассе, очень желательно установить третьего, а может и четвертого, с кем он собирается осуществить операцию. Ему можно сообщить, что денег бывает столько-то, сдает она тогда-то, при таких-то условиях. Данные, дескать, сегодня получены Никитой от кассирши. По номеру телефона данному Никите дежурят. Звонить во всех случаях. «Тебя не подозревают?» Шепотом спросил Михаил Сергеевич и резко обернулся, чтобы посмотреть Никите в глаза. «В случае чего смотри, чтоб без гусарства», — сказал строго и ушел. Глава 17. Если времени нет, оно идет ужасно быстро. Пока в аэропорт, пока Лида Жук, пока обратно. Да и Гиппократ взял свое. Когда Никита вышел с базара, день понурился. Никита по привычке повторил полученные от Михаила Сергеевича данные по кассе, не сразу сообразив, что их не только можно, но для вящей исполнительности следует записать, да так на записке шефу и вручить. Выйдя на набережную, он сел на первую попавшуюся скамейку и записал. Никита не сразу ощутил густой шум, заполнивший улицы города, а ощутив, не вдруг понял, что это шумит море. Он еще не слышал, чтобы море так шумело. Он вообще никогда не слышал подобного шума. Немного, похоже, шумят при большом ветре сосны в бору, но куда же соснам тягаться с морем? Он пошел не напрямки к гостинице, а более долгим путем по набережной. Из окна автобуса с высокого берега взрывы волн были не слышны и казались безобидно впечатляющими, как фейерверк. В непосредственной близости волны пугали. С каменных преград волнорезов не успевали сбежать новые потоки, а уже новая волна вставала на дыбы, темнее зеленоватой грудью и осыпаясь кипящим гребнем. Иной волне удавалось швырнуть пену на асфальт набережной, и воздух наполнялся мелкой водяной пылью. В маленькие бухточки, образуемые волнорезами, высокие волны почти не проникали, так, по крайней мере, казалось Никите. Бухточки сердито шипели галькой, довольно большие камешки подпрыгивали и суетились, как песчинки в бело-зеленой кипени. Никите ужасно захотелось попробовать искупаться сейчас в бухточке. В море-то он бы войти не решился. Он хорошо плавал, но самой большой водой в его жизни была Москва-река. Вот если в бухточке... Но у каменной стенки набережной на металлическом стояке висело предупреждение. Купаться запрещено. Являться Громову без звонка не хотелось, поэтому Никита, с сожалением покинув набережную, в его воображении похожую на палубу корабля, поднялся по лестнице на бульвар в очередь к телефонной будке. Его удивила разница температур и самого воздуха. Внизу у моря жарко и влажно, в несколько метрах выше – сухая прохлада, которая дома сошла бы за добротное тепло. Только что солнца не было, а то все как обычно в этом городе. Запахи деревьев и цветов, музыка – шелест множества ног, нарядные, довольные люди. Даже шум моря был бессилен заглушить шорохи людского множества. «Шеф, это я, Нико», — бодро и весело доложился Никита за плотно запертой дверью будки. «Все исполнено, шеф». «Хвалю, Нико», — коротко ответил Громов. «Прямо-таки по-военному сказал. Умел сыграть, ничего не скажешь». «Ты откуда?» «Снизу, шеф, ты же сказал, чтобы не без звонка». «Правильно, еще раз хвалю». Громов помедлил несколько, потом разрешил. «Ладно, поднимайся». Сомневался, позвать сразу или нет. Хотя результаты из аэропорта должны его крайне интересовать. Или он испугался шитовской милиции и раздумал. У Громова была Волкова. Как только Никита показался в дверях, Громов быстро подошел к нему, обеими руками похлопал по плечам и сказал: «Молодец, Нико! Директору все понравилось, особенно эта твоя Сиера. Вот тебе и старомодно. Ну ладно, подробно потом расскажешь. Голодный, конечно. Ешь!» Он широким жестом показал на стол, на котором, как всегда, имелись остатки какой-то еды и бутылка, но бутылка была почти полная. При Громове Волкова, видно, остерегалась распоясываться. Никита не заставил себя уговаривать, сел за стол и принялся за еду. Так ему удобнее было помолчать и сориентироваться в обстановке. В комнате он это сразу почувствовал, что-то происходило. Волкова, как и в самый первый раз, когда он ее здесь увидел, сидела на диване. Но сейчас не она вещей, а вещи опасливо ее сторонились. Она была трезвая, но напряжена до последнего предела. На приветствие Никиты едва ответила кивком. Она не отрывала глаз от Громова. В лице ее, во всей фигуре выражалась та степень растерянности и отчаяния, когда видно, что человек мучительно ищет какого-то решения, выхода. Бледна. Да, она была бледна, глаза провалились, сейчас ей можно было дать все 30. «Ну и дура, что сделала», — сказал Громов, очевидно продолжая начатый до прихода Никиты разговор. «С наследником было бы не в пример легче пожаловать к мужу». Слова бросил он резко, грубо, большими шагами взад-вперед, бродя по комнате. Сказанное, да и весь облик Волковой мгновенно прояснили для Никиту ситуацию. Как это Громов втолковывал Шитову? Создать благоприятную почву для скандала. Ей некуда будет деться, она поедет к мужу. А Волкова, значит, сделала аборт. Вот почему, кроме, так сказать, моральной стороны, она так убийственно выглядит. «Я не хочу к мужу», — проговорила Волкова, не отрывая глаз от Громова, который ни разу не взглянул на нее. На Никиту никто из них не обращал внимания, и потому он легко мог наблюдать за обоими. «Придется, Инночка, придется. С гастролями, как видишь, пока задерживается, а чужих жен я содержать не подряжался, а к ребеночку, я полагаю, твой супруг более причастен, чем я. Но до лиха беда начала, еще состряпаете». Сначала Никите показалось, что Громов взбешен, но он быстро убедился – совсем нет. Громов играет гнев, но он абсолютно спокоен, он делает то, что считает нужным, только и всего. «Я не поеду, Женя, я не хочу!» Вот тут Громов помаленьку начал закипать. Наверное, он не рассчитывал на такое тихое, но отчаянное упорство. Однако ж, какие последние удары он, видимо, не хотел при Никите наносить. Сказал теперь уже всем корпусом, повернувшись к Волковой. «Пройди-ка к себе, Пенелопа, да подумай. За двое суток за твой номерок уплачено, а на большее ты не рассчитывай». Она невольно огляделась. «И на мое жилище, милая, не рассчитывай, ты мне не жена и никто. У нас за нравственностью, между прочим, следят. Не пропишут тебя здесь, хоть бы я и хотел, а я не хочу. Как ты можешь догадаться? Я занят сейчас». «Пошла!» — в полголоса приказал он ей, как собаке, и она пошла. Когда она исчезла, закрыв за собой дверь, Громов подошел и запер дверь на ключ. Он опять был совершенно спокоен. «Вот так, Ником», — сказал он. «Взять бабу ничего не стоит, а попробуй отделайся. Ну и черт с ними. Все образуется своевременно или несколько позже. Давай, докладывай». Никита вынул и подал Бугромову свою бумажку и устно доложил. Они сидели друг против друга за столом, тоже как в первый раз. Еды на тарелочках не осталось, Никита постарался. Бутылка не тронутая, отодвинутая. Не до выпивки, люди работают. Опять Никите было удобно есть глазами шефа. Доволен ли? Громов был доволен, очень доволен и не скрывал этого. Он похвалил Никиту, долго молчал, постукивая пальцами по столу и что-то обдумывая. Ни от чего не отказался. Шитов займется Волковой. Видимо, он в этом не сомневается. А шеф уже занят кассой. Но где же третий? Неужели так и не всплывет третий? Никита решил чуть понукнуть Громова. «Девки я, между прочим, за наживку Мендельштама отдал», — сообщил Никита со вздохом. Громов оторвался от своих размышлений и глянул на Никиту насмешливо. 60 ре хочешь? А если по номиналу?» «Ох, и привык же ты, артисткин сын, издеваться над своими шестерками!» «А я ничего не хочу!» Так же прищурясь и так же одно за другим весомо роняя слова, ответил Никита. «Что ж, пусть шеф так и понимает. Никита не шестерка, не Шитов. Ему, конечно, еще далеко до шефа, но они одной породы, с ним надо считаться». Громов так и понял. Следовало отдать ему справедливость. В людях он разбирался. «Хвалю, Нико», — выдал он свое дежурное одобрение. «Сегодня отдыхай, завтра после 4 позвонишь. Будет у меня встреча с одним нужным человеком. Вот в зависимости...» «Будь здесь, шеф!» С готовностью и с достоинством заверил Никита и поднялся. Вроде все как при первом свидании. Однако ж не все. Авансовые десятки он отработал. «Окупится твой Мандельштам», — пообещал Громов. «Скорее, чем думаешь». И Никита думал, что окупится, и даже скорее, чем рассчитывает Громов. Очень обнадеживала фраза о завтрашней, видимо, определяющей встрече. Становилось теплее, гораздо теплее. Надо думать, прорезался третий. Когда Никита шел по коридору, за его спиной послышались женские шаги. Правда, с тех пор, как появились эти пудовые платформы, женскую поступь можно спутать с мужской. Но шла все-таки женщина. Никита оглянулся не сразу, увидел Волкову. Она, наверное, только и ждала его ухода. Она подошла к двери громовского номера и без стука вошла. «Итак, продолжается битва», — подумал Никита. Сначала он не примерил эту битву к собственным поступкам, но в следующую же минуту вспомнил наказ Корнеева о Волковой. «Ну да, в гостинице Громов ей ничего не сделает. Сам он вообще ничего не будет делать, он осторожный. У него шестерки есть». Однако, выйдя на бульвар, Никита замедлил шаг и задумался. А ну как Громов ее все-таки уговорит, да и отправит с Шитовым вечерним скорым. В этом случае хорошо, если Шитов надует Громова, заберет свой электроорган да гармошку и просто удерет с Волковой под сень колосовских мест. А вдруг не осмелится надуть? Никита посмотрел на часы и решил до отхода скорого посидеть на одной из скамеек, благо их великое множество, с которой просматривался бы поезд. Место на скамейке нашлось, и он уселся. Черное небо было в близких звездах, и казалось странным, что море волнуется само по себе, без оглядки на небо, чисто оно или в тучах. Знакомые Никите среднерусские реки всегда зависели от неба. На бульваре шум моря заглушался сухим шелестом шагов по асфальту. Близ фонарей красовались, выступая из мрака, цветы. Еще темней казались загорелые женские тела в светлых одеждах. И все женщины были красивы. Хорошо сидеть здесь, бездумно отдыхать. Никита заметил Волкову сразу, едва она вышла из дверей гостиницы. Он только не сразу подумал, что вот она все-таки вышла, но, подумав, мгновенно собрал себя, засек время, не шевельнулся, чтобы она его не заметила. Сел он с таким расчетом, чтобы если она пойдет к Шитову, то скамейка окажется у нее за спиной. Так и случилось. Волкова спустилась по ступеням и пошла налево. Никита дал ей сделать несколько шагов, потом, не торопясь, поднялся и побрел по бульвару, фланирующей походкой, на почтительном расстоянии, чтобы только не терять Волкову из виду. На скамейке он просидел более получаса. Можно не сомневаться, Громов за эти 30 минут ей поддал жару. Не только создал условия для скандала, надо думать, устроил и сам скандал. Разговор, который застал Никита, уже многого стоил. До отхода скорого оставалось больше часа. При горячем желании можно попробовать успеть, но у Волковой в руках ни чемодана, ни даже сумки. Пустые руки опущены, она не думает о них. Кое-кто из гуляющих оглядывается ей вслед. Вероятно, лицо у нее... Пока Никита решал про себя, что она никуда не собирается ехать, а просто идет к Шитову отводить душу, потому что деваться ей некуда, Волкова вдруг резко свернула с бульвара и по узкой лестнице, в этот час совершенно пустой, бегом бросилась вниз к тому же пустому, невидимому во мраке пляжу, к смутно белевшему волнорезу, над которым вскипали белые фонтаны волн. Никита только ахнул про себя, прозевал и ринулся за ней. Лестницу он перелетел на перилах, сорвав с ладони кожу, не заметив этого. Внизу разъезжалась под ногами мокрая галька, а Волкова уже на волнорезе. По волнорезу легче бежать. На какую-то долю секунды белое платье ее перестало быть видным на белой кипени, и он ужаснулся, что упустил ее, но волна опала, ее силуэт показался опять. Она остановилась, и в эту минуту Никита прыгнул на волнорез. Он не кричал ей, потому что ему некогда было подумать о крике, некогда набрать воздуха. Но он смутно слышал, как за его спиной на набережной кричали люди. Когда Волкова остановилась, ему показалось, что все, что он ее сейчас схватит. Но между ними было еще несколько метров, и она прыгнула. Нет, не прыгнула, согнулась, как будто ее ножом ударили в живот, и упала. И в эту минуту подошла очередная волна. Никита не пробежал метры, отделявшие его от места, откуда бросилась Волкова. Он прыгнул сходу ей вслед, навстречу волне, успев по привычке опять-таки к рекам подумать. Только бы не было мелко. Тяжелая волна сомкнулась над его головой. Но он хорошо нырял, и не это было непривычным. Никогда прежде не испытывал он такого чувства собственной беспомощности, физической несущественности. Незнаемая, нечеловеческая сила, для которой он, песчинка, взяла и швырнула, он даже не сразу осознал, куда. Он ведь никогда не плавал в неспокойном море и не знал, как надо проныривать под волну. Он пытался с волной бороться. Ему все-таки удалось каким-то образом набрать воздуху. Он оправился от мгновенного шока, принялся нелепо шарить в этой оголтелой волне, уже не думая, как бы удержаться на поверхности, и нашарил Волкову, вцепился в ее платье. Ему повезло, что она бросилась, когда волна шла на берег. Обоих их подхватила и выкинула на окоем бухточки у волнореза. Никиту больно протащило щекой по мокрым камням, но боли он, в сущности, не почувствовал. Ощутив дно под ногами и тяжесть, обвисшей на левой его руке Волковой, Никита успел перевести дух, остановился и не сразу понял, почему ему кричат на разные голоса. «Беги, беги, волна идет!» Тут только он услышал надвигавшийся шум и, уже не оглядываясь, метнулся от него к берегу, волоча Волкову и опять же разъезжаясь в этой проклятой, словно намыленной гальке. Пожалуй, не убежать бы ему от волны, если бы Волкова непостижимо живо не откликнулась на крики с берега. Она вдруг вырвалась от Никиты и сама, с невесть откуда взявшейся силой, побежала от моря. Да уж и на волнорезе суетились люди, протягивали руки, вытянули на волнорез Волкову, помогли влезть Никите, и набежавшая волна лишь окатила всех шипящей сердитой пеной. «Не себе чего!» — отдуваясь, вымолвил Никита, глядя вслед волне. Он все-таки сильно испугался. Сроду не чувствовал он себя таким ничтожно беспомощным. Но выяснять отношения с морем было не досуг. Он находится, так сказать, при исполнении служебных обязанностей. Но и чертова же работа! Тоже впервые в жизни неуважительно помыслил о своей профессии Никита, проведя рукой по щеке. Соднило здорово, а волнорез его крепко приложило. Волкову кто-то поддержал под руку, предложили вызвать скорую. Другие посоветовали ближайшую поликлинику. Никита всех торопливо поблагодарил, сказал, что девушку знает, что у нее горе, и вот она сгоряча, у нее есть родственники, он сейчас им позвонит. Опять всех поблагодарил. Теперь собравшиеся посматривали на Никиту с некоторым подозрением. Уж не он ли причина этого горя, а то, мол, с чего бы ему и прыгать за ней? Словом, все разошлись с чувством какого-то попусту пережитого волнения, а люди попусту волноваться не склонны. Да к тому же и вымокли все как следует. «Пошли, дура!» Сердцем сказал Никита, крепко, наверное, больно взяв Волкову под руку. Она молча и покорно двинулась с ним. Туфли на ней, слава богу, уцелели. Платье вообще не платье, а рубашка, если не под фонарем, так и не разберешь, мокрое или сухое. Волосы тоже прямые, висячие. Никита намеревался сторонкой вывести ее с бульвара к телефонной будке и оттуда позвонить Громову. Без звонка ее вести нельзя. Ну-ка, да его дома нет. Что с ее номером? Неизвестно. Да и Никите в том виде в гостиницу не с руки. Телефонные будки Никита знал теперь наперечет. Он чуть помедлил, пока свидетели разошлись переодеваться, и, быстро проведя Волкову, пересек бульвар. Они оказались на скупо освещенной тенистой аллее, в конце которой на выходе с Приморского сквера в тылу гостиницы был автомат. В очереди стояли двое. Волкова молчала. Лица ее Никита не мог видеть, да, признаться, и не было у него охоты всматриваться. Он не чаял дождаться минуты, когда его освободят от ответа за эту истеричную бабу, которая заслуженно схлопотала все, что имеет. Они вошли в будку. Силы Волковой, по-видимому, иссякли. Никита прислонил ее к стенке, подпер плечом и в такой-то неудобной позе стал звонить Громову. Очередь за стеклом помаленьку росла. Громов ответил, но попробовал допытаться, что произошло и куда он должен идти. Куда идти, Никита объяснил сразу, а оповещать всю улицу о подробностях не хотел. Громов переспросил сердито, что случилось. «Забирай свою Маруху!» – завопил Никита в трубку отчаянным голосом. Пожалуй, это было самое грамотное, что он мог сделать. Очередь возмущалась. У Волковой подгибались ноги. Она, обессилев, сползала по стенке кабины. На полу натекла лужа. Того гляди, милиция появится. А уж если еще Никита с милицией пообщается, в какой бы форме это общение ни произошло, вся капелла даст ходу. Не прошло и 10 минут, как Громов был у будки. Они отошли, посадили Волкову на скамью. Уже смеркалось. Гуляющих никого. Все на большой аллее. Никита рассказал, как дело получилось. «И ты ее вытащил?» Полушепотом чуть не по слогам проговорил Громов. Надо было оценить гнев и крайнюю степень удивления, звучавшей в его голосе. «И ты ее вытащил?» Повторил он уже с утвердительным оттенком. Не было, но не было в жизни этого человека столь близко мелькнувшей удачи и столь нелепой, нежелательной случайности. Громов думал, наверное, с полминуты. Волкова полулежала на скамейке. Мужчины стояли друг против друга. «Очень мне интересно, шеф, что б ты делал на моем месте?» Обиженно тоже в полголоса воскликнул Никита. «Черт возьми!» Он имел право не только обидеться, но и возмутиться. Можно было быть совершенно спокойным, что Шитов о своих сетованиях по поводу ненадежного алиби Громову не заикнется. Значит, Никита должен быть поражен. Но Громов не обратил внимания на его слова. Он принял решение. Ни слова не ответив Никите, он наклонился к Волковой, притянул ее за руки к себе, поднял. Она почти упала к нему на грудь. Он гладил ее слипшиеся мокрые волосы, приговаривая: «Инночка, милая, ну прости, детка, но мало ли что бывает между близкими. Ты понимаешь, я дурак, но мне все казалось, что это его ребенок. Я чуть с ума не сошел, когда Нико позвонил. Пока не случится, сам не знаешь. Я теперь не выпущу тебя из рук, моя козочка». Он прижал ее к себе, поддерживая рукою, чтобы ей легче было идти, и бережно повел. Никита плелся за ними. Он решил идти в гостиницу, благо у него был повод. Он замерз. Возвращаться через весь город в мокрой одежде холодно. Пусть шеф даст сухую рубашку и вызовет такси. Остаться в положении как бы виноватого не пристало. Как поведет себя Громов? Если откровенно распушит, значит, полностью доверяет. Поначалу-то он не сдержался? Так, полушепча, полуворкуя, Громов довел Волкову до дверей ее номера, который оказался незапертым. Ключ торчал в замке. Входя с Волковой в дверь, Громов не забыл вынуть ключ и сунуть в свой карман. Никита остановился у двери, не решился мокрый садиться на мягкую мебель. Волкова пришла в себя. Она стояла у кровати, на которой Громов откинул одеяло. Громов снял с нее все. Она покорно поднимала руки, переступала ногами, освобождаясь от платья, туфель, белья, когда он раздевал ее. И также неотрывно смотрела на него, как несколько часов назад. Он положил ее в постель, до подбородка укрыл одеялом, подоткнул края, чтобы было тепло ее ногам. Потом он наклонился к ней, опершись о спинку кровати, и повторял тихо, ровно: «Лежи спокойно, и я приду к тебе. Я сейчас к тебе приду. Я приду». Женщина вдруг откинула одеяло, ее тонкие руки взметнулись, обхватили его шею, он бережно разнял их, вновь спрятал под одеяло, не переставая повторять на одной и той же ноте: «Я приду к тебе. Я сейчас к тебе приду». Женщина успокоилась. Он подарил ей еще улыбку и еще. Сделал первый шаг от постели, не отрывая от нее глаз. Она лежала спокойно. Он еще шагнул назад. Она не повернула головы, наверное, была все-таки в полуобморочном состоянии. Не так уж коротко длилась вся эта сцена. И Никита никак не мог избавиться от гнетущей мысли о том, что только 7 лет отделяет эту женщину от Маришки. Мысль, вернее ощущение, угнетала, потому что казалось кощунственным, нестерпимым соединение двух этих образов. Громов повернулся к ней спиной, резким кивком показал Никите на дверь, вышел за ним, на 2 оборота запер номер, опять сунул ключ в карман и, обогнав в номере Никиту, быстро прошел к себе. «Закрой дверь», — приказал он. Никита закрыл. Они остались вдвоем, стоя друг против друга посреди комнаты. «Так почему же ты, дитятка, вообще оказался у гостиницы?» — спросил Громов. Вот теперь и следа благожелательности не осталось. Ни в глазах его, ни в голосе, ни даже в позе. Видно было, что сдерживаться ему трудно. «Провалилась бы твоя гостиница вместе с твоей Марухой!» — прорвало и Никиту. «А что в самом деле? Где бы поблагодарить, а ему еще допрос какой-то устраивают?» «Я у волнореза шторм смотрел. Я тоже не подряжался чужих шлюх спасать». «Шторм!» — протянул Громов, аж искривившись от издевки. «Какой это к черту шторм? Да потопия ты, Клязьминская! Штормового предупреждения и то не было!» Он весь кипел. Нет, почувствовал и понял Никита, до откровенности сейчас далеко. Откровенность таяла, таяла и дымилась, как искусственный лед. Громов насторожен. Сейчас он опять думает, думает уже о Никите. «Дай пиджак какой-нибудь, до завтра!» — сердито сказал Никита. Громов смотрел и смотрел на него в упор. «Но вот что», — решил он после похожего на бурю молчания. «Капелла у меня действительно не ахти. Гастроли здесь прогорели. Шитого после привода в милицию брать не хотят. Завтра я встречаюсь с одним нужным человеком. Проедем в Лазурную. Он обещал там помочь. Поедешь со мной. А то заподозрят, что я в единственном числе существую». «Интересно работаешь», — думал Никита. «Говоришь одно, а твердо предлагаешь, что я должен подозревать другое. Я должен, значит, понимать, что ты готовишь гастроль. Ты во мне крепко усомнился, потому что за последние 2 дня у тебя 2 прокола. Шитов в милиции и Волкова жива. Но и отказываться от меня напрочь ты еще медлишь. Может, погореть дело с кассой?» «Это твое дело, гастроли мозговать», — сказал он с тем же возмущением человека, которого ни за что обхамили. «Что мне поручалось, то и выполнял. Давай пиджак, не заначу, не беспокойся». «Да уж, коли ты Мандельштамом рискнул, 60 ре на черном», — усмехнулся Громов, Что-то чуть дрогнуло в нем, качнулась стрелка в сторону бывшего благожелательного доверия. Он достал из шкафа, подал Никите вельветовый пиджак. «Завтра к 10 утра будь у каменного пляжа», — сказал он опять чуть помягчевшим тоном. Но более не последовало ничего. Ни предложения выпить для Сугреву, ни хотя бы носки сухие надеть, ни, попросту говоря, отдышаться, передохнуть полчасика. «Ладно», — решил Никита, — «вариант с такси снимается. Не будем перегибать палку. Начальство в гневе, и если занять его позицию, начальство можно понять». Но на нелюбезность надо было как-то реагировать. Никита не сказал обычного «Будь здесь, шеф». Он сказал «Ладно, буду». Надел пиджак и ушел. Со странным чувством физического облегчения покинул он громовский номер. Выйдя в коридор, даже дух перевел, как будто только здесь вдохнул чистый воздух. Ему вдруг представилось, что эта комната с неподвижной, чуть наклоненной вперед фигурой человека станет являться ему в тяжелых снах. Галя однажды, походя, упомянула, что Вадиму в кошмарах не снятся убитые, снятся преступники. Сам-то Вадим об этом никогда не говорил. Но сейчас надо было думать не о грядущих кошмарах. На очереди стоял завтрашний, очевидно, непростой день. По-прежнему привлекала возможность, теперь можно считать, реальная надежда установить третьего. Непонятно только, если речь идет действительно о поездке в Лазурную, то ехать можно электричкой или теплоходом. Каменный пляж тот самый, заброшенный, где под водочным навесом ночевал Никита. Отнюдь не на трассе вокзала или пристани. Никита подумал, что о своем отъезде, да и вообще о происшедшем, хорошо бы немедля предупредить Михаила Сергеевича. Но из гостиницы вышел, уже отказавшись от этой мысли. Коль скоро Громов встревожен, он вполне может именно сейчас послать кого-нибудь за Никитой. Нет, сейчас прямым ходом только под крыло к деду. Единственное, что можно... Это завтра с утра попробовать передать по телефону, что он едет или плывет в Лазурную. Если даже последует вопрос, кому звонил, можно ответить «Громову же». Хотел уточнить координаты, поскольку на каменном пляже был вечером и всего один раз. Так Никита и сделал. Приехав на автобусе в нижнюю непарадную часть города, сухой и бодрый, Никита отправился к каменному пляжу. Просохнуть помогла за дополнительную мзду старуха. С той ночи, когда Никита вернулся домой с запахом, старуха к нему благоволила. Вельветы ночевали на летней топленой печке, а джинсы она просушила утюгом. Шторма, оказывается, действительно не было. Волнение купаться запрещено только и всего. Местные ребята с таким волнением управляются запросто. Никите было стыдно своего смертного испуга, когда он очутился песчинкой во власти волны. Хорошо, хоть никто об этом испуге не знает. Ему несколько полегчало, когда старуха сказала, размеренно водя утюгом по джинсам, «На все сноровка нужна, сынок. Здешние-то с измальства наловчились, а вашего брата, приезжих, всяко лето сколько тонет». На каменном пляже ни души, тихо и солнечно. Море смирное, синее, даже солнечная рябь нежна, неприметна, не в силах разбавить густой синевы. Никита сел на теплую гальку, на самом крайнем сухом бережку, так, чтобы протяни руку и коснешься моря. Море принесло оторванную веточку водоросли, меж двух мокрых красивых камней она пошевелилась, как мохнатая гусеница. Между камнями на земле